по 301. Очевидно, одним ударом Хэнфорд сделал очень много, потому что на первый глоток холодного коктейля желудок отозвался болью. Я решил, что нужно быть аккуратнее, но все же допил свой стакан. На другой стороне улицы мужчина с мальчиком лет 12, который в это время должен был бы находиться в школе, вошли в центр китайской медицины, расположенный под танцстудией. По утрам, когда машин на 301 было еще мало, я иногда слышал доносившуюся из студии музыку. Я очень любил «La Ultima Noche» в исполнении Эйди Горма, и «Я оставил сердце» в Сан-Франциско в исполнении Тони Беннета, мелодии, которую они крутили постоянно. Сейчас в окне виднелись танцующие пары. Инструктор, стройный парень с аккуратной подстриженной бородкой, показывал какие-то латиноамериканские па. Одну руку он держал в воздухе, другую — на животе. Пожилая пара внимательно следила за его движениями. Музыки не было слышно. В торце того же здания помещался магазин автопринадлежностей. Слева от него, если смотреть с моей стороны, находился оптовый продуктовый магазин. И еще левее — бар «Хрустящий доллар». За баром была танцплощадка, которую я мог рассмотреть из своего окна. В бар я ни разу не заходил. Дэйв говорил, что раньше, до того, как уехали «Уайт Сокс», он назывался «Землянк». «Мистер Фонеско», — позвала Дон. Я оглянулся. «Мистер Фонеско, может, мне мерещится, но, по-моему, я видела человека, которого вы описали. Он заехал сюда на стоянку около часа назад. В грузовике с такой штукой, знаете, чтобы прицеплять машины». Он вылез из кабины и осмотрелся. Запомнила его, потому что он сначала ничего не брал, только стоял и смотрел по сторонам. Утром было много народу. Потом подошел, взял кофе и... Сейчас грузовика с прицепом на стоянке не было. Я отправил в рот последний кусок гамбургера, вскочил с максимумом проворства и стравил свой ранний ланч в мусорный бак. «Скорее всего, я ошибаюсь, — мистер Фонеско, — сказала Дон. Я посмотрел вглубь стоянки на свою дверь. «Я думаю, что нет. Спасибо, Дон». Я прошел мимо Гео к лестнице, туда, где Дуайт возник вчера из кустов. Он мог отогнать грузовик в другое место и ждать меня там же. Но его не было. Возможно, Дон и ошибалась. Но боль у меня в животе и тоска по монтировке подсказывали, что, скорее всего, нет. Приоткрытая дверь моего офиса была тому подтверждением. Вероятно, Хэнфорд хорошо осмотрелся, и, убедившись, что за ним никто не наблюдает,